Его употребляют внутрь и при лихорадке. Как укрепляющее, можжевельник показан также и при цинге для полоскания. Наружно можжевельник применяют при чесотке. При ревматизме и подагре, как наружное болеутоляющее средство, втирает можжевеловое масло или настойку, либо принимают ароматические ванны, не только из ягод, но и из молодых стеблей. В народе можжевельник используют как дезинфицирующее средство, окуривая зараженное помещение стеблями, тлеющими на горящих углях. В народном быту при отсутствии можжевелового масла пользуются свежими или сушеными плодами можжевельника, делают отвар. И даже хвоей или молодыми стебельками растения. Способ применения. Отвары. Первый. Для внутреннего употребления. 15,0 на 200,0. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Второй. Для наружного применения. 50,0 ягод и стеблей на ведро кипятку. Настойка. 15,0. По 10-15 капель 3 раза в день. Свежие ягоды следует жевать вместо того, чтобы пить отвар, начиная с 4 ягод, увеличивая прием их по 1 до 13, и потом уменьшая количество снова до 4. Это самый эффективный метод лечения. Номер 115. Морковь посевная. Это семейство зонтичных. С лечебной целью используется корень и семена. Морковь посевная – это двулетнее растение, одна из важнейших овощных культур, распространенная повсеместно. В первый год жизни образует корень и прикорневую розетку перисто-рассеченных листьев. На другой год развивает стебель с цветками и плодами. Цветки белые, собраны в сложный зонтик. Плоды – двусемянки. Их называют просто семенами. В корнях моркови содержится до 10% провитамина А – каротина. И потому в настоящее время эта овощная культура является основным растительным сырьем, из которого получает витамин А. В научной медицине морковь с лечебной целью применяют очень ограниченно. Есть препарат под названием даукарин, изготовляемый из семян моркови и употребляемый при хронической коронарной недостаточности. Сок-сироп из моркови употребляют как слабительное при запорах. В народе известно, что морковь оказывает мочегонное и растворяющее действие при камнях и песке в мочевом пузыре. Для этого обычно применяют корень моркови, но гораздо эффективнее для лечебных целей семена моркови, особенно дикой, которая растет иногда и на огородах, но чаще около дорог, на полях и сухих лугах. Порошок или отвар семян моркови употребляют также при нарушении пищеварения и как ветрогонное, но в основном при почечно-каменной болезни. Наружно корень моркови применяют при ожогах, жмых, при раке, сок внутрь и наружно, при свежих гнойных ранах. Способы применения. Порошок из семян. 1 грамм в 3 приема за день. Отвар. Лучше семян, а не корня. 1 столовая ложка на стакан кипятку. Парить всю ночь в духовке. Принимать горячим по 3 стакана в день. Номер 116. Морской лук. Это семейство лилейных. С лечебной целью используют луковицу растения. Морской лук